«Я готов», — сказал Фрэнсис Роскому. «Ты готов?» «Что за спешка?» — спросил Роском. «Таскать больше нечего. Может, поедем?» «А он еще и нетерпеливый, этот бродяга», — сказал Роском и забрался на тележку. Фрэнсис, чувствуя на себе взгляды четырех теней, подставил им затылок. Тележка покатилась по Пёрл-стрит, на север, по улице Энни Феллон, в ее сторону. Небо на западе зловеще нахмурилось, снова подул холодный ветер, и Фрэнсис поднял воротник пиджака. Часы с рекламой лимонада «Нехи» в витрине у бокалейщика Элмера Райвенберга показывали 3:30. Первого дня ранней зимы. Если ночью пойдет дождь, а мы останемся на улице, то замерзнем к чертовой матери насмерть. Он потер руки. Они и враги ему? Как могут руки предать человека? Все в шрамах, мозолях, с расщепленными ногтями, плохо сросшимися костями, сломанными об чужие челюсти, с синими венами, такими набухшими, что, кажется, вот-вот лопнут. Пальцы на руках были длинные, кроме того, которого не было, а теперь с возрастом они росли в толщину, как нижние ветви дерева. «Предатели? Возможно ли?» «Ты любишь свои руки?» — спросил он у Роскома. «Люблю», — ты сказал. «Люблю я руки?» «Ну да, любишь?» Роском посмотрел на свои руки, посмотрел на Фрэнсиса, посмотрел в сторону. «Серьезно», — сказал Фрэнсис. «У меня такая мысль, что мои руки делают, что сами хотят. Понимаешь?» «Нет пока». «Я им не нужен. Что им взбредет, то и делают». «Ага», — сказал Роском. Он еще раз взглянул на свои корявые руки, а потом снова на Фрэнсиса. «Тронутый», — сказал он и хлопнул лошадь вожжами по крупу. «Но!» — сказал он, чтобы переменить тему. Фрэнсис вспомнил левую руку Скиппи Магайера. И то первое лето. На выезде в Дейтоне Скиппи, питчер, жил с Фрэнсисом в одной комнате. Высокий, левша. Он не ходил, а вышагивал. И на своей горке он преображался в какого-то царя горы. Он вообще, если хотел, мог выступать гоголем, даже стоя на месте. А потом его левая рука стала трескаться, сперва пальцы, потом ладонь. Он обихаживал ее, смазывал, держал на солнце, купал в английской соли и в пиве, но рука не заживала. А когда менеджер команды начал проявлять недовольство, Скиппи, плюнув на трещины, побросал 10 минут на тренировке, после чего мяч стал красным, а ладони и пальцы превратились в горсть кровавой каши. Менеджер сказал Скиппи, что он болван, и отчислил его вместе с негодной рукой из команды. В ту ночь Скиппи проклял менеджера, напился сильнее обычного, растопил угольную печку, хотя был август, а когда пламя разгорелось, залез в нее рукой и выхватил горсть пылающих углей. Он показал Иуде руке, где раки зимуют. Чтобы спасти ее, врачу пришлось отрезать 3 пальца. «Ну, кое-кому вроде Роскома Фрэнсис, может, и покажется тронутым, но так, как Скиппи, он никогда бы не поступил. Верно?» Он смотрел на руки, соединял шрамы с воспоминаниями.